Глава вторая. «Я не могу отрастить в себе радар или радиотелескоп». В минуту волнения Катя снова полностью отождествляла себя с Гаей и переходила на первое лицо. «Точнее, могу». Она потерла переносицу. «Это займет каких-то 50 лет. Ограничение физических процессов. Мне нужно будет растить клетки, которые содержат большое количество проводника, потом слой за слоем наращивать конструкцию из отмирающих тканей. Нет, раньше никак не выйдет, извини». «Никто не требует от тебя невозможного», — заметил я, улыбнувшись. «Это так, идейка. Пробую разные варианты». Я посмотрел сквозь окна кабины вперед на скрытый в тумане остров девяти драконов. Челнок стоял прямо на песчаном пляже. Мы вовсю пользовались преимуществом его инопланетного происхождения. Случайное обнаружение нам точно не грозило. Хотя совсем рядом возились рыбаки на своих джонках. Очевидно, что они пользуются продвинутыми средствами маскировки. Я смогла взломать ту часть, которая отвечает за индивидуальный камуфляж благодаря захваченной... особи, продолжала Катя. Но, подозреваю, это не единственный козырь в их рукаве. «Как-то не вяжутся их действия с образом цивилизации, спасающейся бегством, да?» — заметил Кай. Мы с Таис и Катей внимательно посмотрели на него. «Я просто вспомнил переселение наших детей». Кай пожал плечами. «Да, есть такое дело», — согласился я. «Да я и сразу не очень был склонен верить Алисе, по крайней мере, не во всем». «Похоже, они целенаправленно охотятся за тюрвингами», — предположил Лев. Он тоже присутствовал на совещании. После участия в трехлетнем походе Кая он получил это право. «Куда хуже другое», — добавила Катя. «Они целенаправленно вмешиваются в развитие земной цивилизации». «Ты о чем?» — я поднял бровь. «Да ладно, Гриш», — вздохнула она. «Не делай вид, что не понял». «Да, ваш Скайм-проект был основным, но это не значит, что я не могла продолжать пытаться сделать что-то сама для стабилизации человечества. Эта цивилизация — мое детище, и она вполне может стать третьим компонентом стабильности, если ее не уничтожат раньше, целенаправленно. Этот удар был очень серьезным. Если ничего не предпринимать, лет через 10-20 мой проект сойдет с исторической сцены». «И ты собираешься этому помешать?» — уточнил я. «По возможности», — Катя пожала плечами. «Эти ребята, похоже, не подозревают о моем присутствии. Я бы хотела, чтобы так продолжалось и дальше. Поэтому возможности маневра тут ограничены». «Я вот что думаю», — вмешался Кай. «Раз они внедряют своих агентов, значит, не такие уж они продвинутые. Иначе зачем рисковать собственными жизнями?» Мы с Катей переглянулись. «В этом что-то есть», — заметил я. «Еще одни стервятники?» — предположила Таис, намекая, видимо, на одноклеточных. «Да не похоже», — ответил я. «Как-то уж слишком замысловато себя ведут». «Я могу понять мотивацию, если бы они просто так искали тюрвинги и вывозили бы их с планеты. Но зачем они лезут в земные дела, еще и так грубо?» — Катя фыркнула. «Возможно, мы не до конца понимаем их интерес», — сказал я. «У нас есть только одна гипотеза. Тюрвинги. А что, если дело сложнее? Может, они вмешиваются в историю, чтобы направить человечество к гибели? И в таком случае Алиса говорила правду». «Я не думаю», — Катя покачала головой. «Это можно было бы сделать гораздо проще». «Так, может, они просто не догадываются, что можно проще?» — вмешался Лев. Я, выразительно подняв бровь, посмотрел на Катю. «Все-таки нет», — ответила она. — Слишком много всего. Я проанализировала записи лазутчиков до Антона. Внедренных пришельцев было минимум трое. И действовали они филигранно. Может, они отстают в техническом плане, но со стратегическим планированием у них точно все в порядке. — Как думаешь, сможешь выправить ситуацию? — спросил я. Катя, нахмурившись, вздохнула. «Не знаю», — ответила она, — «но сделаю все возможное. Это будет тяжелое время. Даже если мне удастся предотвратить гибель сейчас, Заложенный мной потенциал начнет реализовываться только лет через 300. А у нас очень мало времени. И мы пока сильно отстаем по технологическому развитию от того уровня, который необходим для создания систем планетарной обороны. «Насчет времени», — решил спросить я. «Нам известно, что считыватели отправились в путь после активации триггера. Что, если мы не допустим этой активации?» «Про триггер нам сказала Алиса, верно?» — сказала Катя. «И мы получили подтверждение этой информации на Венере», — ответил я. «Это не совсем так, Гриша. Я внимательно проанализировала этот кусок твоей памяти. Там, на Венере, это ведь был не триггер, да? А сервисный бот, обозначенный таким же символом. А в его памяти не было информации о самих триггерах. А триггеры Марса и Фаэтона оказались разрушены задолго до возникновения развитых цивилизаций. Я уверен, что все несколько сложнее, чем могло показаться на первый взгляд». «Что мы можем сделать? Уничтожить Алису и ее ребят? Системы вооружения челнока в порядке, и не будем забывать, что у нас есть резервные, верно? Который законсервирован для будущего меня. Мы можем его одолжить на время боевой операции и...» «Нет, Гриша». Катя мягко прервала меня. «Мы не будем этого делать». «Почему?» — вмешался Кай. «Гриша вроде дело говорит. Лучшая защита — это нападение». «Потому что мы до сих пор не знаем, что происходит. Мы только строим предположения, которые, очевидно, не согласуются с фактами. В такой ситуации действовать наобум опасно». «И как же мы поступим?» — спросил я, подняв бровь. «Моя часть останется здесь и попытается спасти свой проект, мягко выруливая эту историю. Будет собирать информацию. Наша сеть в этом очень поможет», — ответила Катя. «Ну а мы? Мы отправимся дальше. Нет смысла тратить последние ресурсы в погоне за призраками. Если будет что-то действительно важное, нас остановят и выведут из стазиса».